Раздел 9. Они долго проговорили с Жозе в постели. Маш сидела, устроившись на подушках по-турецки, скрестив ноги, и в который раз спрашивала не столько мужа, сколько себя, стоит ли ей ехать в Россию или нет. Жозе считал, что она должна поехать, чтобы проститься с сестрой, но Маша чувствовала, что за его словами стоит другое. Его жгучее нежелание отпускать ее одну. Он, как она была уверена, так же, как и мать, боялся за нее. Думал, что она там совсем одна, отвергнутая родственниками, может снова заболеть тем чувством вины, которое ей с таким трудом удалось вытравить из себя. А тут смерть Алевтины. Да еще в Москве, в том городе, куда ее сестра так стремилась. Понимаешь, я все эти годы словно пряталась от своего прошлого. Старалась не думать ни о чем, ни о ком. Аля — моя единственная сестра. И теперь, когда ее нет, получается, что меня совсем ничего не связывает с Россией. Что делать, Жозе? Я уже вся извелась. Конечно, я могла бы прямо сейчас собраться, позвонить в аэропорт и заказать билет на ближайший рейс в Москву. Мне нетрудно. Но что ждет меня там, в Саратове? Толпа одетых в черное родственников с осуждающими взглядами. Они будут осуждать меня за мое счастье, за мою новую жизнь, за мое предательство по отношению к сестре. Ну, разве им что объяснишь? Разве они что-нибудь знают о том, что испытывала я, когда увидела тебя первый раз? Им нравилось вспоминать первую встречу, первый разговор, первый поцелуй и все то, что сопутствовало ее решению оставить Чагина и уехать с Жозе в Португалию. Но если раньше это были просто тихие и радостные разговоры о прошлом, о том, что их так сблизило в самом начале и что теперь лишь подогревало чувства, то теперь эта тема была подернута траурным налетом. Ушла Алевтина навсегда. Как поступить? Не будет ли ее отсутствие на похоронах сестры трусостью и желанием в очередной, последний раз продемонстрировать русским родственникам свое полное безразличие к прошлой жизни, к памяти родителей? Они познакомились на вечеринке одной из знакомых Маши в Москве. Маша просто заглянула к Томе на чашку чая и оказалось, что попала на маленький семейный праздник. Из Португалии вернулся муж Томы вместе со своим другом Жозе. Пили вино, ели какие-то сложные салаты Томы, пирог с черникой, веселились. Сначала Машу так и подмывало позвонить Чагину и попросить приехать, чтобы он тоже встретился с друзьями, но потом это желание исчезло. Больше того, ей захотелось, чтобы их с Жозе вообще все оставили в покое. Весь вечер они смотрели друг на друга, и под конец у Маши поднялась температура. Тома сама позвонила Чагину и попросила приехать за Машей. Обычное дело. Володя приехал. Они обнялись с Валерой, мужем Томы. Чагин даже не заметил сидевшего в самом углу комнаты смуглого, черноволосого красавца Жозе, изнемогавшего от страсти и страдавшего от невозможности удержать при себе Машу, не отдавать ее мужу, и они уехали. Дома Маша, разомлевшая от охватившего ее нового чувства к малознакомому мужчине и размякшая от температуры, дала себя напоить аспирином, чаем с медом и уложить в постель. Та радость при встрече с мужем, которую она испытывала по отношению к Володе до встречи с Жозе, и те желания, которые охватывали ее всякий раз, когда они оставались вдвоем, уступили место странному и непонятному чувству страха. Словно она, перепутав вагоны и спутника, села в другой вагон и с другим спутником и долгое время из вежливости боялась в этом признаться. И еще, конечно, чувство стыда за тот обман, который внезапно раскрылся. Оказалось, что она не любит Чагина. Или же любила и разлюбила. Или, может, все об этом знали, а она узнала только что, что любовь бывает разная. И с Чагиным ей было хорошо до тех пор, пока она не испытала более сильное и фатальное чувство к другому мужчине. Пока Чагин был с ней, жизнь ее была комфортной, спокойной и радостной, и она была уверена, что так она будет жить долго, может быть, до самого конца. Когда же встретила Жозе, то поняла: все может измениться, и никто толком не знает, что ждет его в будущем, какие встречи, потрясения, ведь они тогда практически не разговаривали, просто сидели рядом друг с другом, смотрели, слушали. И Маша наливалась, как вином, желанием. Мысль о том, что этот Жозе, быть может, когда-нибудь будет кормить ее аспирином и укладывать в постель, казалась фантастической, невероятной. Так не может быть уже, хотя бы потому, что он из другого мира. Да и вообще, такие сильные чувства не могут иметь продолжение. Это как красивое романтическое кино, потому об этом и мечтать не стоит. И как подтверждение этому приезд Володи, его забота и ласка, его переживания по поводу ее температуры, его дыхание рядом с ней, его прикосновения. Вот это норма. Так должно быть. А с Жозе может быть лишь пылкий поцелуй, предположим, в аэропорту. Она успела быстро нарисовать себе цветную яркую картинку в аэропортовских декорациях и также поспешно ее стерла, куда вся компания приедет, чтобы проводить португальского гостя. И вдруг этот утренний звонок и этот низкий голос и мольба: «Давай встретимся. Я всю ночь не спал. Я думал только о тебе. Я сошел с ума. Я хочу, чтобы ты была моей женой. Я все для этого сделаю. И твой брак не помеха». Он напирал на нее по-мужски решительно, смело, не допуская мысли, что она может отказаться. Словно там, в квартире Томы, у них произошел роман. Они уже успели о чем-то договориться, обменяться прикосновениями, попробовать на вкус кожу, напитаться запахами друг друга. Неужели она своими откровенными, отвечающими взглядами сумела объяснить ему, что готова для отношений, что Чагин не последний берег, куда она могла бы прибиться и пустить корни? Или он очень умен и самонадеян, или же он просто сошел с ума от страсти и желает получить русскую женщину во что бы то ни стало, перед отъездом, перед тем, как успеет перешагнуть белую полосу таможни. Добыча. Вот. Может, он хочет, чтобы она стала его добычей? Ну и пусть. Она подумала об этом с легкостью, от которой сама пришла в растерянность. Он предложил встретиться возле театра «Сатиры», и она пришла. Прямо в театре, в кафе. Они ели венские вафли и пили кофе, и Жозе говорил ей о своей любви, клялся, что у него в его родном городе никого нет, что его никто не ждет, что он холост и никогда не был женат. А какая разница? Туманно подумала с ей, не замечавшей ни вкуса кофе, ни вафель, не видевшей вокруг никого и лишь чувствовавшей на своей руке жгучее прикосновение руки Жозе. Он был деятельным, горячим, требовал незамедлительного принятия решения и, главное, развода с Чагиным. Он хотел бы увезти ее прямо из театра сатиры в аэропорт как собственность, которую когда-то давно, быть может, в прошлой жизни потерял, а потом обрел и теперь не мог утратить снова. И она покачивалась на волнах его обещаний и желаний, как вырвавшееся на свободу животное. А как иначе, если разум отсутствовал совершенно? Внутри ее кто-то очень четко произнес: «Я никогда раньше не верила в любовь с первого взгляда». Далее события разворачивались стремительно. Они успели обменяться лишь жаркими поцелуями в метро, после чего разбежались в разные стороны. Она объявить мужу о своем решении уйти от него, он собрать как можно больше информации о том, как вывести Машу из Москвы в Лиссабон навсегда. Но в тот день она так ничего и не рассказала Чагину. Жозе позвонил ей и назначил встречу в квартире Томы. Понимающая, с широкими взглядами подружка оставила Жозе ключ, а сама вместе с мужем отправилась в деревню. Маша вернулась домой затемно. Что-то говорила Чагину о Тамаре, впервые отчаянно лгала, испытывая неприятное чувство стыда и боли. Полоса жизни, связанная с формальностями — развод, виза, перелет — прошла для нее все в том же температурном, болезненном режиме. Она очнулась лишь в тот момент, когда Жозе познакомил ее со своей матерью, красивой и элегантный Одет. «Мама, познакомься, это моя жена, и у нас скоро будет маленький». Они поселились в одном доме с Одет. Потом родился Даниэль. На следующий год Жозе на деньги матери открыл ресторан. Через год вернул ей долг, купил дом прямо на берегу океана, а затем родился Александр. И все это время Жозе занимался переводами для себя, переводя на португальский современных русских писателей и собираясь открыть маленькое издательство. Маша часто задумывалась над тем, как сложилась бы ее жизнь, не встреть она Жозе. Не было бы, возможно, ни Даниэля, ни Александра. Она так и не познала бы настоящую любовь. «Поезжай и ничего не бойся», — Жозе поцеловал ее и нежно привлек к себе. «Что поделать? Ведь умерла твоя сестра». «Хорошо, я так и сделаю», — прошептала она, уже приняв решение. Золотая чаша весов, сидящими на ней сыновьями и мужем, и Одет плавно опустилась вниз.